Глава 7. Не только жестокость подозревали в нем, но и распущенность. Из-за его попоек до поздней ночи с самыми беспутными друзьями. И сладострастие, из-за множества его мальчиков и евнухов, и из-за пресловутой его любви к царице Беренике, на которой, говорят, он даже обещал жениться. И алчность, так как известно было, что в судебных делах, разбиравшихся отцом, он торговал своим заступничеством и брал взятки. Поэтому все видели в нем второго Нерона и говорили об этом во всеуслышание. Однако такая слава послужила ему только на пользу. Она обернулась высочайшей хвалой, когда ни единого порока в нем не нашлось, и, напротив, обнаружились великие добродетели. Пиры его были веселыми, но не расточительными. Друзей он выбирал так, что и последующие правители в своих и государственных делах не могли обходиться без них и всегда к ним обращались. Беренику он тотчас выслал из Рима против ее и против своего желания. Самых изысканных своих любимчиков он не только перестал жаловать, но даже не желал на них смотреть на всенародных зрелищах. Хотя танцовщиками они были замечательными и вскоре прославились на сцене. Ничего и ни у кого он не отнял. Чужую собственность уважал, как никто другой, и отвергал даже обычные и дозволенные приношения. Щедростью он, однако, никому не уступал. При освещении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он показал гладиаторский бой на диво богатый и пышный. Устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день 5000 разных диких зверей. Примечание. При освещении Колизея в 80-м году. О быстрой смене водных и наземных зрелищ в празднествах Тита пишет и Дион. «Быстрые зрелища», — говорит о них Марциал, — «книга зрелищ».